«Верно», – пробормотал я. «Не слишком ли долго шить? Это кожаный нагрудник, базовый дизайн», – объяснил портной. «У меня нет навыков, чтобы придумать собственный стиль получше. Прошу прощения, для этого вам понадобится настоящий оружейник или кузнец». Я подумал, что у него неплохо получается для неполного рабочего дня. «Все в порядке, не беспокойся об этом», – ответил я. «Выглядит надежно». «Это так, мы используем металлические наплечники и закрепим их на броне, а затем сделаем наручи. Но нам нужно придумать что-нибудь и для остальной части руки. Я не хочу добавлять рукава, это сделает броню неподатливой. Это может утомить тебя в бою. Хм, это, конечно, так, что скажешь про удлинение наручей, чтобы прикрыть локоть?» – спросил я, рассматривая стальные заклепки для прикрепления дополнительных деталей к броне. На каждом углу пластины из твердой кожи, расположенные рядами и украшающие основной слой кожи. Это можно сделать, но потребуется некоторая работа. На Востоке эту кожу называют шипованной, но вдохновлена она чешуйчатыми доспехами катафракта. Дополнительный слой закаленной кожи добавляет дополнительную защиту к внешнему слою. Остановит ли они стрелу? В зависимости от наконечника, так и будет. Избегайте арбалетных болтов любой ценой. Это само собой разумеется, подумал я. Как насчет сопротивления клинкам? Портной поправил очки повыше и посмотрел на меня. Вы будете участвовать в боях, господин Владислав? Я ответил на его взгляд широкой улыбкой. Два моих зуба в левой части рта были сколоты. Это один из способов описать это, сказал я невозмутимому портному. Тогда я советую вам почаще уворачиваться, господин. Портной улыбнулся в ответ. Господин Филимон настоял, чтобы доспехи не мешали ловкости. Ах, ты, ловкий маленький старик. Филимон просто понимает это, подумал я. В караване не было ничего быстроходного. Фургоны и кареты медленно продвигались вперед. Везде зеленая трава, а почва, мягкая и илистая. Это затрудняло передвижение. Нет расчищенной дороги, повсюду растут высокие камыши, кустарники и разноцветная трава. Верблюды быстры, сказал Филимон. Его соломенная шляпа становилась все больше, когда он добавлял к ней новые элементы. Теперь на ней прозрачная вуаль до плеч, чтобы защититься от насекомых. Он выглядел, как пчеловод на пасеке. «Верблюды?» – спросил я, отгоняя от себя назойливого жука с ярко-изумрудными крыльями. «Хм, некоторые утверждают, что они быстрее лошадей», – ответил Филимон, разглядывая животных с кривыми ногами, тупыми горбами и толстыми губами. «Они постоянно плюются», – воскликнул я, прихлопнув надоедливого жука. В этот момент плевок попал между ног моего коня. Филимон усмехнулся, видя мои усилия. «Я имею в виду, посмотри на них», – возразил я, указывая на медленно движущегося верблюда. «Они неуклюжи, на них невозможно быстро скакать. Они нагружены припасами», – Владислав, – ответил Филимон. Я застонал. Еще один жук едва не забрался мне в рот. «Проклятие, я должен сказать Лон-Лону отойти от берега реки», – протестовал я, брыкаясь ногами, чтобы подогнать ветерка. «Неделя?» – спросил я, украдкой бросив взгляд в салон кареты Лон-Лона. «Это бархатная обивка, губа не дура у торговца. Возможно, раньше я не пытался срезать путь до Золотого Рога, дорогой Владислав», – ответил Лон-Лон. Он ел зеленый виноград, лежавший в миске. «Ведь есть отличная дорога на другом берегу. Это невыгодно». «Понятно. Они вкусные?» – спросил я, указывая на виноград. «Да, очень. Фаима, подай господину Владиславу свежую миску, дорогая», – попросил Лон-Лон. Обнаженная Фаима, от которой приятно пахло, появилась из глубины кареты и протянула мне чашку с виноградом. Я все еще ехал верхом на ветерке рядом с каретой. Сначала я уставился на чашу, затем перевел взгляд на украшенные драгоценностями соски. Ее груди были упругими, приятно округлыми и загорелыми. После этого посмотрел на ее застывшее лицо. Фаима слегка приподняла фигурную бровь в ответ на мой пристальный взгляд. «Что-нибудь еще, господин Владислав?» – спросила она. «Ах нет, порядочные люди посещают бордель ради этого. Это неуважение. Закрой глаза и подумай об Алтынсу», – посоветовал я себе. Это срабатывало каждый раз. Я прочистил горло и, не отвечая, наклонился за бронзовой чашей. Затем замедлил коня и позволил обозу обогнать себя. Филимон посмотрел на чашу, когда я вернулся в конец каравана. Велес ехал в паре метров позади него, занятый заточкой наконечника длинного древка. «А, что он делает? Лучше не спрашивать», — сказал Филимон, подводя своего скакуна поближе, и потянулся за угощением. «Маленькие белые гораздо слаще», — прокомментировал он, пережевывая пару ягод. «Верно», — пробормотал я, отмахиваясь от шершня размером с мышь. «Скоро нам понадобится кинжал в руке, чтобы справиться с ними», — подумал я. «Я хотел спросить о том, что было на днях», — начал я, но Филимон остановила меня. «Об этом тоже лучше не спрашивать. Старые люди достигают странных взаимопониманий, Владислав». Объяснение было настолько расплывчатым, насколько я и ожидал. «Я не думаю, что люди согласятся на сухаря», — наконец сказал я со вздохом. Не потрудившись прожевать вкусный виноград, я опустошил половину чаши. «Он дракон, как они могут? Помнишь тот случай на базаре?» — возразил я, сплевывая горькие тонкие веточки на землю. «Очевидно, они были несъедобными. У нас не было выбора, Владислав. Имперцы делали все, что хотели, но даже тогда драконов не держали в городах. Где они их держали?» Я кашлянул, маленькая виноградина застряла у меня в горле. «Ты был в Новгороде. Там, где сейчас княжеский дворец, драконы приземлялись ненадолго». «Почему ненадолго?» – спросил я. «Нельзя ожидать, что дракон будет долго оставаться на одном месте. С ними нельзя по-настоящему поговорить или заставить понять. Ты уверен в этом?» – спросил я, забирая у него чашу. Он кивнул и грустно поглядел на виноград. «Они могут вызвать проблемы с желудком, но если тщательно разжевать их, все будет в порядке». «Ага, этот трюк не сработает, старик, вжжик, хм». Я повернулся и увидел, как Виллис своим самодельным копьем пронзил огромного шершня, а затем поднес его к клетке дракончика. Сухарь наблюдал за ним сквозь прутья любопытными глазами. По его виду я бы сказал, что он немного раздражен, и кто бы ни был, сидя взаперти. «Мне нужно найти дом для сухаря. Также ясно, что Дана тоже не собака, чтобы оставаться на улице. Семен и Кирсон, по-моему, отлично могут спать на камнях. Интересно, что они сейчас делают на корабле?» «Дана». Капитан Мирон получил сильный удар в лицо и упал. Он был сильно избит. Команда содрогнулась на палубе по правому борту. С другой стороны было тихо. Первый бросок Семена вниз по лестнице сбросил за борт полдюжины пиратов. Следующие четверо пожалели, что не решились последовать за ними. Дана выпустила свою последнюю стрелу, целясь в северянина с дикими глазами. Он был одет в кольчугу и выкрикивал приказы. На голове нелепая шляпа, выступающая вперед, но ее сильно ударили по левому плечу, и она промахнулась. Она выпустила лук, развернулась и упала на мокрые доски палубы, но тут же вытащила короткий меч со скользкой рукоятью. Пират напал на нее с тесаком вдвое больше Мясницкого и гораздо грязнее. Увидев, как ее туника задралась, он заинтригованно замер. Он уставился на ее гладко выбритую промежность и плотоядно облизнулся. Но тут болт Кирсона попал ему прямо в глаз. «Это был неплохой вид перед смертью», — подумала она. Пират упал, а Дана поднялась на ноги, но снова пригнулась, чтобы не попасть под удар сабли пиратского капитана. Лезвие просвистело над головой, едва не вырвав конский хвост. Удар пришелся по балясинам лестницы, отрубив один из них. Дана перекатилась к нему и ударила мечом прямо через правый сапог. Кончик клинка наткнулся на твердую древесину. Пират закричал от ослепляющей боли. Дана вытащила клинок и хотела сделать из него евнуха, но получила сильный удар и отлетела на 6 метров назад. Она успела подставить подножку другому пирату, когда скользила на спине. Дана, проскальзывая мимо, небрежно ударила его, когда он упал на палубу. Она остановилась у лестницы, параллельной той, где она стояла ранее. Она преодолела ширину корабля за секунду и увидела, как Семен сражается с 5 врагами. Крупный мужчина в одиночку блокировал узкий коридор, полностью отдавшись делу. Дана сплюнула на палубу и вскочила, оглянулась на правый борт и поняла, что пираты прорвались и туда. Чертыхнувшись, огляделась по сторонам, нашла длинное древко с крюком на конце и побежала на помощь оставшимся на корме. Она сделала это, когда Кирсон, убив капитана пиратов, бросил арбалет, затем схватился за саблю, чтобы защититься от разъяренной команды. «Капитан мертв», — закричал кто-то. Дана не была близко знакома с капитаном, но решила, что он был неприятным и грубым человеком. Она достигла подножия лестницы, держа перед собой оружие, преодолела последний метр окровавленными ногами, посмотрела налево и увидела, как Кирсон нанес удар и сбил противника с ног. Матрос рядом с ним умер от удара копьем. Затем Дана посмотрела направо и увидела двух подходящих пиратов. У одного из них была кожаная повязка на глазу и знакомое лицо. «Ты чертов предатель, Алов!» — выругалась Дана. Ее оружие вонзилось в пирата, блокировавшего лестницу, и он оказался за бортом. В это же время Кирсон получил такую же травму от копья. Старик заскрипел зубами от боли и полоснул противника по лицу. Дана побежала, перепрыгивая через три ступеньки, чтобы добраться до него. «Нет!» – ахнула Дана, поймав старика, когда тот упал на колени. «Не делай этого, черт возьми!» – закричала она во всю силу своих легких. «Боги шепчут», – сказал Кирсон, пытаясь вытащить копье из своего бока. «Помогите Семену!» «Боги никому не помогают», — сказал пират над ними с саблей в руке. Его глаза были цвета золота. «Корабль наш, девочка». Дана увидела, что Семен раненый сражается как минимум с 8 пиратами. Большая часть команды мертва. Затем она повернулась и посмотрела на пирата, стоявшего над ней с плотоядным видом. Рядом с ним мрачный эльф, плотно сжавший губы. Дана хотела было проклясть их, но из моря появилась огромная щупальце с присосками размером с голову коровы. Прямо позади пирата и гнусного предателя. Оно бесшумно поднялось над пиратским кораблем, почти на высоту его главной мачты, а затем обрушилось вниз, круша все на своем пути. Звук ломающихся балок, рвущихся парусов и треск палубы был настолько громким, что перекрыл крики умирающих под ним людей. На палубу их корабля разлетелись обломки. Части балок, веревок, ног и оружия, все вперемешку. Пират, который стоял над плачущей Даной, вздрогнул от дождя обломков и звука. Он обернулся, чтобы посмотреть, и получил удар ножом в живот от Элофа. «Проклятие, тебе не везет, девочка!» – прошептал одноглазый бывший пират. «Посейдон забирает нас!» За его спиной появилось еще 4 щупальца, медленно поднимающихся из глубины. Каждая из них была размером со ствол взрослого дерева, темно-синего цвета сверху и белого на присосках. Затем Левиафан снова протрубил. Низкий тембр и угрожающий булькающий пульс пробежался по округе. Кости Даны снова яростно завибрировали, как и весь корабль. Вот что за дрожь она ощущала ночью в каюте Алтынсу. Древний реликтовый монстр из морских глубин. Глава 11. Пират всегда пират. Дана. Затем Левиафан снова протрубил. Низкий пугающий звук пронесся по округе. Древний монстр из морских глубин. Последующий взрыв был настолько громким, что большинство людей не успело спрятаться и было выброшено за борт, или просто убиты на месте. Пиратский корабль исчез вместе с обломками. Волны оттолкнули освобожденную барку и чуть не опрокинули ее. Паруса были порваны, балки сломаны, такелаж оборван. Дана маниакально закричала. Алов схватил скользящего Кирсона за руку, чтобы остановить его. Затем корабль снова выровнялся, и все вокруг них погрузились в жуткую тишину. «Сделай это, девочка, или мы все покойники. Шевелись, черт возьми!» Подумала Дана и поползла на коленях к лестнице. Мужчины кричали в воде и на поврежденном корабле. Другие, слишком раненые, чтобы плавать, молча уходили под воду. Дана стянула тунику через голову и встала, недоверчиво уставившись на Элофа. Она бросила взгляд на бледного Кирсона и копье, вырванное из его бока после атаки Левиафана. Кровь растеклась по пропитанным соленой водой доскам. Она посмотрела в сторону Семена и увидела, что он лежит рядом с лестницей. В его руках был боевой топор, но он был ранен, а кольчуга разорвана. Затем она выдохнула и спустилась по нескольким ступенькам на палубу. С правого борта корабль был сильно изуродован. Некоторые крюки пиратов все еще зацеплены, но веревки оборваны. Левиафан медленно всплыл на поверхность. Голова его была размером с корабль, а большая часть массивного тела, под водой. Открылся огромный черный глаз величиной с ворота Новгорода. Левиафан посмотрел на маленькую голую полуночницу, стоящую на палубе. Дана могла видеть только свое отражение в этом мрачном глазе. «Я требую свой шанс, ты, чудовище!» Заорала Дана во всю глотку. Зубы стучали, когда она закончила. Ноги тряслись так сильно, что колени стукались друг о друга. Она надеялась, что старейшины не ошиблись, и это не просто сказка, чтобы удержать полуночниц от побега. Глаз Левиафана на миг задержался на девушке, словно запечатлевая ее, а потом опустился вниз, как и появился. Щупальца, окружавшие барку, отступили, следуя за колоссальным существом в глубины моря. «У меня мурашки по коже», – прошелестел Алов с удивлением на лице. «Неужели я видел это собственными глазами?» Когда корабль остался в безопасности, пришло время проверить раненых. «Что случилось?» – спросил Семен час спустя, и попытался встать, но безуспешно. Дана быстро проверила его раны. У него была часть лезвия в левом плече, 3 пореза на ногах. Еще был глубокий и кровоточащий порез на щеке. «С тобой все будет в порядке», – заявила она и встала, чтобы снова надеть свою тунику. Она была мокрой насквозь, но при этом сохранила хорошее состояние. «Ах, мне нужно добраться до Кирсона», — сказал здоровяк, беспокоясь о друге, и снова попытался встать. Дана остановила его, мягко положив руку ему на плечо. «Алтынсу присматривает за ним, и девочки тоже. Побереги силы». Семен уставился на ее опухшие глаза и опустил голову. «Насколько он плох, останься», — попросила она. Семен сжал челюсть, опустил топор и выпрямился с могучим стоном. «Иди, я догоню тебя», — прорычал он сквозь зубы. Дана не хотела подходить к корме, но, несмотря на это, все равно пошла в ту сторону. Рослый деревенщина ковылял следом за ней. Алтынсу, одетая в тунику, заметила поднимающуюся по лестнице Дану и глубоко вздохнула. Ее безмятежное выражение лица привело Дану в ярость. Она изо всех сил старалась не наброситься на нее и подошла, чтобы встать рядом с ней. Алов разговаривал с плотником о том, как заставить корабль идти быстрее, используя только половину парусов. Тем временем корабль снова начал двигаться. Две девушки-рабыни ухаживали за Кирсоном с пепельным лицом. Они вытерли тряпкой его лоб, кровь с обнаженных ребер и рук. Мускулы одеревенели, все было бесполезно. «Мои соболезнования», — прошептала Алтынсу так достойно, как только могла. «Боги дают и забирают». Дана закрыла опухшие от слез глаза, чтобы больше ничего не видеть и не слышать. С нее было достаточно. Она откашлялась и обернулась. Увидела Семена, едва держащегося на ногах, и ответила голосом, сочащимся ядом. «Мне похрен на богов». Следующим заорал во всю глотку моряк. Он был одним из 10 оставшихся, кому поручили высматривать новых пиратов за горизонтом. Его голос больше похож на жалкое карканье, чем на предупреждение. «Эй, там корабль, Ярослав, руины», — повторил я неделю спустя. Немного скептически, хотя уже видел полуразрушенные здания в подзорную трубу. Некоторые из них довольно неплохо сохранились. «Возле порта многое было отремонтировано», — пояснил Лон-Лон, всегда готовый показать свои знания. Хотя, на самом деле, он больше ничего не делал в этом караване. Путешествие добавило ему, по крайней мере, пару килограммов жира. Но часть старого города заселена сомнительной публикой. «Какая часть города?» — поинтересовался я. «Ах, я имел в виду старые святилища и храмы империи. Маленькие пирамиды», — пояснил Филимон. «Большинство из них уже разрушено, но у них обломаны вершины», — пробормотал я. «Мои глаза уже болели от долгого разглядывания через трубу. Алов, вероятно, ослеп на один глаз из-за этого», — Филимон пояснил. «Это мастабы, здания в форме полупирамиды. В них содержались животные и рабы». Его тон звучал как воспоминание. «Твой старик прав», — подтвердил Лон-Лон. Я хмыкнул, не обращая внимания на их разговор. Я посмотрел на Виллиса, который жевал что-то и издавал хрустящие звуки. Из его рта торчали лапки большого жука и все еще шевелились. Содрогнувшись, я вытер лицо и положил подзорную трубу обратно в сидельную сумку. «Я вижу большую пирамиду на окраине города. Мы направимся туда», — решил я, чтобы заставить их двигаться, пока они не умерли от обезвоживания. «Это заброшенная часть города», — запротестовал Лон-Лон. «Нам придется пройти через головорезов, чтобы добраться до порта». Появление безумного трупа и дракона на базаре, вероятно, вызвало споры. Но Лон-Лона больше беспокоили какие-то головорезы. «Оставьте повозку с беременной львицей», — ответил я, поскольку здесь присутствовала пара наемных охранников. «Мы все еще скрывали дракончика от других. В паре километров отсюда находились руины Золотого Рога, городосияющий, как драгоценный камень, в лучах утреннего солнца. А морские воды поразительно бирюзового цвета создавали захватывающую дух картину. Выберем безопасный маршрут, чтобы добраться до порта и обустроиться. У вас здесь есть торговые посты?» Торговец кивнул. «Еще нет. Мой брат, Кублай-хан, раньше говорил мне купить участок земли для торговой базы», — ответил Лон-Лон, почти подавившись последними словами. Он отправил послание брату, но Кублай-хан еще не ответил, поскольку птица сначала долетит до базара. Поэтому ответ должен прийти с некоторой задержкой. Я вздохнул, а затем уставился на полуразрушенный город. «Сначала купи эту мастурба, или как там она называется. Несколько зданий вокруг нее», — посоветовал я ему. «Мы можем защитить себя сами, но нам понадобятся надежные работники». Лон-Лон поморщился, потом посмотрел на Виллиса, и его лицо разгладилось. «Отлично. Мне нужно закончить с покупками и подготовить караван к отправлению в путь. Нам все же понадобится прибыль. Продадут ли тебе землю ханские чиновники?» спросил я. «Ну, это зависит от того, какой чиновник попадется. Некоторые из них могут быть упрямыми. А что произойдет, если он не согласится?» Поинтересовался я. «Размозжи ему череп, съешь его мозги». Прогремел Виллис так громко, что у торговца чуть не случился сердечный приступ. Он напугал как животных, так и людей поблизости. «Ах, боже мой, мы просто заплатим ему больше», – пробормотал Лон-Лон, его лицо побледнело. «Вялый кусок дерьма», – взревел труп. Он скрестил руки на груди и укоризненно посмотрел на нас. Я вздохнул, затем успокоился и с улыбкой ободрил обеспокоенных стражей Лон-Лона. Затем добавился слабой улыбкой даже по его стандартам. «Сначала попробуем твоему, Лон-Лон». Кажется, никто не хотел продолжать спор по этому вопросу. «Дана, эй, там корабль!» — крикнул вахтенный матрос. Дана со вздохом открыла глаза. Она посмотрела на маленькую приближающуюся парусную лодку. Дана не разбиралась в типах кораблей, но явно понимала, какого размера это судно. «Маленькое». «Привет», — сказал Семен, стоя позади нее. Его прихрамывающая походка впечатляла. «Ты должна взять это». У здоровяка в руках были арбалет и колчан Кирсона. Дана отступила. «Ах, оставь это себе. Возьми что-нибудь из его вещей», — остановил ее Семен. «Мне это не нужно». Дана надула губы, из ее глаз покатились новые слезы. «Спасибо», — прошептала она. «У нее только что закончились стрелы». «Дана, не надо», — крикнула Алтынсу суровее, чем когда-либо прежде. Алов, поняв, что что-то происходит, обернулся. Увидев, что Дана наводит на него арбалет, вздрогнул в панике. Затем нырнул за плотника, стоящего за штурвалом. Им не хватало многих членов команды. «Выйди из-за него», — приказала Дана. «Ты не будешь стрелять?» — с надеждой спросил Алов. «Она не будет, Алов», — сказала Алтынсу, положив ей руку на плечо. У Даны в левом глазу появился тик, но она отмахнулась от этого ощущения. «Я сделаю это», — спокойно ответила Дана. «Только сначала я выстрелю тебе в колено, а потом по очереди в остальные места. В этом колчане больше 20 болтов. Настоятельно прошу дать мне все объяснить», — запротестовал Алов, все еще прячась. «Ты ничего не получишь, кусок предательского дерьма. Выходи из-за его спины», — взревела Дана, и в конце это был скорее безумный вопль. «Дана, пожалуйста, это не поможет», — попыталась Алтынсу снова. «Спроси его, где Ярослав», — сказала ей Дана. Алтынсу нахмурилась и посмотрела на Элофа, нервно выглядывавшего из-за плотника. Единственный глаз пирата скользил по арбалету Даны. «Где мой муж, Алов?» — спросила Алтынсу, на этот раз не так ласково. «Ты должен был быть с ним». «Я сбежал», — быстро сказал Алов. Его морщинистое лицо и единственный глаз нервно смотрели на двух женщин. Выступление Ярослава провалилось, был убит офицер. «Ты не отвечаешь», — серьезно сказала Алтынсу и взглянула на Дана. «Ты можешь достать его оттуда, если плотник любезно уберется?» Холодно ответила Дана. «Конечно. Подожди». Огрызнулся Элов и встал. Он отошел от потеющего плотника и поднял руки вверх. «Тот убийца был там, он что-то сделал». «Ярослав сбежал?» — обеспокоенно спросила Алтынсу. Алов надул щеки, нервно глядя на Дану. «Я не знаю», — признался он. «Они сбежали», — домовой бросился к воротам. «Но у меня был выход получше». «Кто был с ним?» — спросила Дана, ее руки устали. «Возможно, мне придется немного облегчить нагрузку», — подумала она и прицелилась пониже, туда, где находился отросток бывшего пирата. «Подожди, черт побери», — закричал Алов. «Вот дерьмо. Ты говоришь о моем брате?» — спросила полуночница. «Да, его зовут Дан, если не ошибаюсь», — бодро закивал Алов. Дана взглянула на стоическое лицо мужчины. Ханская принцесса, если не считать прикуса нижней губы, демонстрировала заметную скованность. «У брата был бы план на случай, если переговоры сорвутся», — сказала она ей. «Да, план был, возможно, он удался», — Алов согласился с облегчением на лице. «Как ты выбрался?» — спросила Дана, не обрадовавшись. «Братство ассасинов вывело своих членов из Новгорода», — объяснил Алов. «Я сел на шхуну, которая направилась прямо к Трибзону». «Где это?» «Хаем, ну, Алов, кажется, задумался об этом. Мой палец умирает от желания дернуться прямо сейчас, лживый ублюдок». Набросилась на него Дана. «Это чертов порт, черт возьми, на рифах. Там могут причалить корабли?» — спросила Дана, теперь более спокойная. «Там целый проклятый город, конечно, они могут», — объяснил Алов. «Не знаю, как я опередил вас, но я прибыл туда вчера. Потом понял, что у меня нет денег, и в последовавшей неразберихе запрыгнул на корабль пиратского капитана. «Что за неразбериха?» – спросила Дана, опуская арбалет. Алов вздохнул и рухнул на поручни кормы позади него. «Какой-то негодяй украл корабль в порту», – сказал он, вытирая лицо грязным рукавом. «Это не такая уж редкость. Некоторые пираты отправились за ним. Что было дальше?» – спросил Алтынсу. «Мы отправились на поиски легкой добычи, но ночью потеряли их след. Тогда капитан решил изменить курс. Я не могу сказать, было ли это решение правильным, ведь я был в команде неофициально. Это часто случается?» – спросил Алтынсу с искренним интересом. Алов ухмыльнулся двум рабыням, которые смотрели на него, а затем почесал затылок. «Иногда команды смешиваются, если только они нехорошо известны. Ты неизвестный пират?» – спросила Дана с ноткой раздражения в голосе. Алов показал зубы, часть которых была из золота. «На самом деле моя слава затуманена тем, что меня легко забыть», — объяснил он, и это имело смысл. «Ты думаешь, он говорит правду?» — спросил плотник, и Дана поморщилась, взглянув на небольшое судно, идущее прямо на них. «Выбери себе клинок, плотник, скоро мы узнаем». Маленькая парусная лодка развернулась по широкой дуге и поравнялась с ними с левого борта. Из-за своих габаритов она была очень маневренна и быстроходна. Оттуда на борт поднялся один человек, гибкий молодой мужчина невысокого роста, в треуголке с длинными белыми перьями и алой бандане, в распахнутом тяжелом пальто, с большой отполированной серебряной пряжкой на поясе. Он приземлился на разрушенной палубе барки, широко развел руки, то ли для театрального эффекта, то ли потому, что был пьян, или чтобы не пролететь через поврежденный борт корабля без перил. Сапоги на модных каблуках заскользили по окровавленным половицам. Он проворно балансировал через окоченевшие трупы, сломанные балки и сети. На мгновение он запнулась, увидев Дану, Алафа и явно раненого Семена. Дана неохотно признал, что для парня у него симпатичное лицо. «Госпожа», — сказал их гость нелепым пьяным шутливым тоном, приподняв шляпу. Его акцент и голос дрожали, но его речь скорее напоминала иностранца. «Очевидно, что наше прибытие для вас не своевременно». Дана подняла арбалет. Потрясение на ее лице было почти комичным. «Убирайся с нашего корабля», — предупредила она. «Используй ту же веревку. Надеюсь, ты не разобьешься». «Еще больше их поднялось наверх, пока ты наблюдала за его появлением», — сказала Алтынсу у нее за спиной. И Дана чуть не застонала от разочарования. Дана посмотрела на подлого юношу, который притворился, что ничего не слышал. «Сколько?» – нервно спросила Дана, не отрывая взгляда от незнакомца. «Четверо, один из них действительно высокий». Дана закатила глаза. «Ты кто такой? Черт тебя подери!» – грозно рявкнула она, поводя арбалетом. «Леонард Стромхальд», – сказал молодой человек, и Дана почувствовала покалывание в затылке, совершенно неожиданное и неуместное. «Пират, я также должен сообщить, что это судно захвачено с целью пиратства. Другие действия также могут быть рассмотрены позже». «Будь я проклят», — выругался Алов на ухо Даны. «Это команда старого Эрика Стромхальда». «Будь я проклят, Алов 9 жизней», — сказал ужасный старый пират с глазами ласки, морщинистым лицом и крупным носом. «Думал, ты мертв». «Ах, это почти случилось», — ответил Алов, отшатнувшись, как будто снова увидел Левиафана, выскакивающего из моря. «Будь проклят тот день, я подумал о тебе то же самое». «Сколько жизней осталось?» — спросил его Эрик, не очень довольный встречей. «Наверняка потерял парочку», — ответил Алов, отступая от новой группы людей. Дана насчитала семерых. «Это не сработает. Все еще». Она повернулась к мрачному и молчаливому Семену, но кто-то тронул ее за спину. Глава 12. Когда пути пересекаются. Дана насчитала семерых пиратов на палубе. Одного она подстрелит, тогда останутся шестеро. Она глянула на Семена, и в этот момент кто-то тронул ее за спину. «Нет», — прошептала Алтынсу, — «я не буду так рисковать. Здесь я стою, ослепленный вашей красотой, миледи равнин», — вмешался Леонард с заметной ухмылкой. Глаз Даны дернулся, она уже подумывала о том, чтобы всадить болт в его модную шляпу. Затем он уставился на Дану, и в нем был интерес. Дана отлично смотрелась в этой тунике, но пока она была не в настроении, следующее предложение капитана пиратов имело смысл. «Вам и вашей миледи экзотического происхождения не причинят вреда», добавил Леонард и скрестил руки на груди, приняв позу торговца. «Ты ему доверяешь?» Дана спросила Элофа уголком рта. «Эх, я не думаю, что Эрик», одноухий пират с узким лицом убийцы наклонил голову и предостерегающе посмотрел на него. Алав сделал паузу и откашлялся, прежде чем продолжить. На данный момент это кажется хорошей сделкой. Мы принимаем ваши условия, капитан Леонард, решила за нее Алтынсу. С условием, что вы доставите нас в Золотой Рог. Будет ли польза от такого крюка? Спросил Леонард, размышляя об этом. Будет прибыль, и ты сможешь получить корабль, ответила Алтынсу. Ярославу это не понравится, предупредила ее Дана. Спорю, что он хочет увидеть живыми нас, а не корабль, невозмутимо ответила Алтынсу. И, зная, как сильно степняки ненавидят азартные игры, Дана уступила ее аргументу. Господин плотник, будьте добры, передайте руль моему человеку, попросил капитан Леонард, поднявшись на квартирдек. Вы, случайно, не старший офицер? Он мертв, ответил молодой моряк. Капитан все еще дышит, но он ранен. А как насчет остальной вашей несчастной команды? Еще четверо ранены, офицеров и пассажиров нет. Да, конечно, они есть, цокнул Леонард, сцепив руки за спиной. Нам понадобится помощь мужчин, чтобы управлять кораблем. Люди тоже хотят, чтобы их выпустили в Золотом Роге. Так и будет, дорогой приятель. Это всего лишь временное занятие. Верно, подумала Дана и отошла от лестницы в поисках Семена. Путь ей преградил пират со шрамом, который стоял за грот мачтой. Дана оскалила зубы, но он и не думал пугаться. «Чего ты хочешь?» – грозно спросила Дана. Высокий мужчина с немного выступающими зубами нахмурился. «Кажется, Дана уже видела этот злобный взгляд. Ты полуночница?» – спросил мужчина, издав странный звук, будто проглотил ведро гравия. «Это из-за моих волос?» – поддразнила его Дана. «Да, я крашу их, и я невысокая, потому что моей маме не хватало молока для всех нас. Мой брат уплыл с одним из ваших», – сказал мужчина, не обращая внимания на ее насмешку и очевидное вранье, около 10 лет назад или около того. «Ах, хорошо, в каком порту?» «Рвани, Хаем, ты уверен, что это был полуночник? Мы не очень любим ходить под парусом, несмотря на то, что люди думают. Море полно ужасов». Стареющий пират окинул ее оценивающим взглядом. Дана подумала, не торчат ли мои соски из-под туники, соль и бриз подействовали на них. Пират кивнул с взволнованным видом, затем скорчил гримасу и прошептал так, чтобы только она могла его услышать. «Переоденься или оставайся в тунике. Ты обнаружишь, что многие все равно считают это достаточно заманчивым». Дана кивнула. «Тогда мне нужно зайти в каюту для этого». Она развернулась и спустилась под палубу к каюте ханской принцессы. Алтынсу не торопилась открывать свою дверь. Войдя, Дана сняла тунику и огляделась в поисках штанов. «Искель», — приказала Алтынсу, и рабыня, моргнув, бросилась искать одежду Даны. «Она всегда тобой командует?» – спросила Дана, натягивая свои мокрые кожаные штаны. Штанина на них была плохо заштопана, память о схватке с всадником. Искель покраснела, но ничего не ответила. «Стоит ли нам беспокоиться?» – спокойно спросила Алтынсу, и Дана взглянула на нее. «Очень. Подопри дверь этим столом». Это была не шутка. Сказав это, Дана вышла из каюты. Леонард остановился, чтобы пропустить ее по узкому коридору позади капитанской каюты. «Должен признать, я нашел тунику более приятной, но не могу поспорить с благоразумием», сказал он с зубастой ухмылкой. «Я надеваю тунику по особым случаям», парировала Дана, прокрадываясь мимо него. «Например, при абордаже головорезами?» Леонард насмехался, думая, что он довольно умен. «И Левифан после этого», невозмутимо произнесла Дана, остановившись, чтобы посмотреть в его сторону. Леонард моргнул и сделал глубокий резкий вдох. «Ты серьезно? Если увидишь, что я это ношу, начинай молиться», предупредила его Дана, и он слегка покраснел. Он усмехнулся, затем покачал головой. «Возможно, мне тогда лучше не отвечать», наконец сказал он. «Вы можете переночевать в каюте первого помощника». «Спасибо», ответила Дана. «У меня есть на примете место получше». Дана добралась до грот Реи, расположенной в середине грот мачты. Смотровая площадка находилась наверху над ней, и остановилась там. Хлопали открытые паруса, корабельные огни едва освещали палубу под ними. За кормой корабля на буксире за ними следовала рыбацкая лодка. Леонард снял паруса с лодки, чтобы починить все, что можно. Уставшая Дана закрыла глаза, у нее болели ноги и спина. Она позволила ночному бризу убаюкать ее примерно на минуту. Что-то металлическое звякнуло у нее над головой, и она снова открыла глаза, уставившись вниз. «Кто там, черт возьми?» «Дана?» – спросила Лав после секундного раздумья. «Ты одна?» «Не, у нас тут вечеринка, 20 человек разгуливают по гребаной Рее». Дана зашипела, недовольная тем, что ее не оставили в покое. «Говори потише», — предупредил ее Элов. Дана надула гулы, чувствуя себя немного виноватой. «Отлично. В чем дело? А, как насчет того, что пираты захватили корабль?» — сказал Элов, не уловив иронии, и опустился на грот Рею. Парус заплясал у них под ногами. «Дружелюбные пираты», — поправила его Дана, — «в отличие от тех, с кем ты подружился. Послушай, Дана», — терпеливо сказал Элов, — «там, внизу, по крайней мере, двое убийц. Я не совсем доволен тем, как все обернулось», — вздохнул он и потер лицо рукой. Он даже снял повязку, чтобы протереть глаз под ней, морщинистое веко закрылось и сдулось. «В него попал гвоздь», — объяснил Элов, заметив ее пристальный взгляд. Поклялся быть более осторожным после этого, и обратился к пиратству, усмехнулась Дана. «Нет ничего безопаснее этого». Алов покачал головой направо и налево, находясь на грани отчаяния. «Эрик Странхальд был мерзким человеком», — вспомнил Алов. «Я присоединился к их команде молодым, за пару лет до их безвременной кончины. Сумел сбежать, и ни разу не пожалел об этом». Он глубоко вздохнул и выпустил все это наружу. «У него не было сына, Дана». «Почему они недовольны тобой?» – спросила Дана. «Он думает, что я сдал их адмиралтейству и приказал повесить Эрика. Правда?» – Алов сердито посмотрел на нее. «Это имеет значение, ты думаешь, он взвесит шансы или решит, что я могу быть невиновен?» «Ты сказал, что убийц двое», – заметила Дана, решив не давить на него больше. «Алов сделал бы все, чтобы спасти свою шкуру. Он мог бы сделать это снова в Новгороде по той же причине, но об этом знал только Ярослав». «Второго зовут Брок», – прошептал Алов. «Я думаю, он был в команде Рыжего Эрика. Самая мерзкая компания на севере. Леонард, кажется, чувствует себя хорошо рядом с ним», – сказала Дана, пытаясь вспомнить, разговаривала ли она с Гроком. «Я говорил тебе почему», – прошепел Алов. «Этот парень был мускулистым экземпляром, с большим количеством мяса во всех нужных местах». «Верно», – пробормотала Дана, отодвигая изображение. «Насколько ты уверен, они опасны, Дана», прошептал Алов. Дана не хотела проводить ночь с Алофом и спустилась вниз, потому что устала, как мул, работающий в карьере. Она зевнула и, спотыкаясь, направилась к каютам. Палуба была пуста и плохо освещена. Дана остановилась в паре метров от лестницы, ведущей вниз. Леонард управлял кораблем. Невидимая с того места, где она стояла, Дана некоторое время смотрела на тихое черное море. Дул горячий бриз, но вокруг было достаточно влаги, чтобы не обращать на это внимания. Дана смотрела прямо, она стояла по левому борту, в сторону далеких тонущих островов. «Никогда у меня не было полуночниц», – прошелестел ей в ухо мужской голос, застав ее врасплох. «Много слышал о тебе подобных». Дана, злясь на себя за беспечность, попыталась повернуть голову, но под правым ухом обнаружила острое лезвие, которое приближалось к подбородку, и замерла. «Мы не настолько велики», – сказала Дана, – и на ее лбу выступил пот. «Позволю себе не согласиться», мужчина схватил рукой ее конский хвост и оттянул назад, чтобы лучше видеть шею. «Это Грок». Дана вспомнила предупреждение Элофа. «Этот ублюдок наблюдает сверху, он вмешается. Я видел тебя в том платье. Ах, с тех пор не могу думать ни о чем другом. Ты проклятая тварь. Мы можем повеселиться», прохрипела Дана. «Я очень послушная и издаю самые тихие звуки. Я нравлюсь холодным девушкам», признался Грок, «и мертвой тишине. Мне придется отклонить твое предложение». «Черт, что я сказал, господин Грок?» — спросил Леонард. Дана, откинув волосы назад, наблюдала, как он медленно спускается по лестнице с затуманенным взглядом. «Или плохая актерская игра, или он пьян в стельку», — подумала она. Он нес бутылку рома, украденную из запасов капитана Мирона. Девочки достигли соглашения с новым капитаном. «Прерывание договора вызвало бы ужасно плохие слухи. Вы согласны? Ты заключил соглашение с девчонкой из ханства», — ответил Грок, ослабляя хватку на волосах Даны. «Не с ней, капитан. С этой мы могли бы позабавиться». Леонард добрался до подножия лестницы, попросил разрешения на минутку и с жадностью посмотрел на бутылку. Леонард осторожно поставил бутылку, а затем снова поднялся, скрестив руки. «Пожалуйста, поподробнее, мистер Грок», — сказал он в своей пьяной шутливости. «По вашему предложению, что за фигня?» Дана уставилась на него. «Ты, что, издеваешься? Ты первый, я помогаю», — начал Грок с ухмылкой, и Леонард кивнул ему. «Или мы можем поменяться местами, и я вместо тебя поработаю. Я видел, как ты смотришь на нее. Никто не узнает. Дана моргнула, но в глазах Леонардо блеснул огонек. Капитан вздохнул и на мгновение уставился на свои дорогие ботинки. Этот хреносос серьезно думает об этом? Дана был в ярости. Ты нарисовал здесь стимулирующую картину, Грок, с улыбкой сказал Леонард. Если я соглашусь с этим, весь наш план станет недостижимым. Как капитан может оставаться на корабле, когда морской пес вроде тебя предлагает такое? Грок оттолкнул ее от себя, как раз в тот момент, когда Лео обнажил короткий меч, который носил на поясе. Дана едва удержалась, чтобы не перелететь через перила. «Ты когда-нибудь использовали это, капитан?» – спросил его Грок, и Леонард посмотрел на него с усмешкой. Каждый день за последние 10 лет он еще немного ухмыльнулся и отступил в сторону, чтобы уйти с лестницы. «Отец обучал меня владению длинным мечом, он когда-то был оруженосцем Ирла. Теперь я предпочитаю короткий меч, но размер не имеет значения, мистер Грок». Дана нахмурилась, увидев эту деталь. «Все известные люди знают его. Друзья с Северным Ирлом», — сказал Олаф. «Тебя ждет судьба отца», — выплюнул Грок и двинулся к нему. Но длинный пират появился за мачтой, точно так же, как ранее перед Даной, и сильно пнул Грока в локоть. Грок зарычал, потеряв свой клинок, и потянулся за другим, но долговязый быстрым движением остановил его. Он обхватил его сзади за шею и приставил лезвие к горлу. Грок, в свою очередь, замер, как Дана ранее, и Леонард с важным видом двинулся вперед, не торопясь забрать второй клинок. Он отбросил ее и пальцами пробежал по животу Грока. Его сообщник наблюдал за ним сердитыми глазами. Леонард кивнул ему, чтобы он ослабил хватку, и стареющий пират сделал это. «Ммм», — пробормотал Леонард. Дана медленно поднялась с места, где она сидела и наблюдала за ними. «Отец был моим героем», — прошептал Леонард, глядя в потрясенное лицо Грока, и, отступив, яростно полоснул его коротким мечом по шее. Порез был таким глубоким и точным, что голова Грока полностью откинулась назад. Кровь брызнула на мокрые доски палубы и достигла пенящегося моря. Долговязый схватил бьющегося Грока, прежде чем тот ударился о палубу. Пронес его пару метров, что-то бормоча себе под нос, а затем медленно столкнул за борт. Пару мгновений спустя плеск волн смыл кровь. Алтынсу стояла на пустой корме и смотрела на сверкающий вдали золотой рог. Из порта поднимались столбы дыма. Там, по-видимому, продолжались работы. Среди белых зданий виднелись темные пятна. Это руины старого города, который был разрушен и не восстановлен. «Мастабы», — назвала Алтынсу эти странные здания. Она была кладезем знаний. Дана подошла к экзотичной принцессе, восхищаясь тем, как красная мантия облегает ее тело. Хотя полуночнице было трудно угадать, но она постепенно научилась понимать, когда Алтынсу беспокоится. «Что это?» — спросила Дана, стоя слева от перил. «Ответ на мой вопрос», — ровно ответила Алтынсу, и Дана заметила, что ее руки сжались в кулаки, чтобы унять дрожь. «Как тебе удается преодолевать свой страх среди головорезов, чтобы казаться таким непреклонным и контролируемым? А каким был твой вопрос?» «Все это время меня больше ничего не волновало», — Дана, — ответил Сен. «У меня в голове был только один вопрос». Дана вздохнула и уставилась на далекий город. Их корабль бросил якорь на дальней стороне бухты, чтобы избежать пристального внимания. Еще два корабля были пришвартованы у доков, торговый и небольшой патрульный. «Выжил ли Ярослав?» — спросила Дана, и Алтынсу резко вдохнула, показывая свою панику. Она почти мгновенно пришла в себя и, медленно выдохнув, с замечательным спокойствием ответила ей: «Мы вот-вот узнаем, Ярослав». Я потянул за воротник своего гамбизона, чувствуя, как он натирает кожу. Пот стекал по лицу, и я с силой выдохнул, раздув щеки. Мой взгляд устремился на массивные руины впереди. Потолка нет, как будто все это просто исчезло, и кто-то даже убрал упавший камень. Я остановился, встревоженный ржанием коня, а затем сердито взревел: «Мне нужен воздух в такую жару». Обернувшись и не видя желания у кого-либо отвечать, я заметил раба с выражением страдания на лице. «Ну, — поинтересовался я, — у тебя есть что сказать? Господин Лон-Лон хочет, чтобы я проинформировал вас. Он купил здание, выходящее окнами на Мастабу», — ответил раб. Я уставился на вышеупомянутые участки недвижимости. Первое — что-то похожее на склад, второе — кое-как стоящий дом, — кисло заметил я. Все остальное – груда щебня. Было гораздо больше слов, чем дел. Как я сообщил вам, приобрести собственность оказалось на удивление легко. Держу пари, так оно и было. Ха-ха-ха. Ахахаха. Громкий смех Виллиса разнесся по относительно заброшенной улице. Перекати-поле прокатилось перед нами. Мы все задумчиво смотрели, как оно катится по широкой мощеной дороге Золотого Рога. Наконец-то мы пришли в себя после откровений раба и вспышки веселья трупа. «Правильно», — сказал я, заканчивая, и спрыгнул с седла. Мои колени болезненно отозвались при приземлении. С гримасой я указал на большой вход, маячивший открытым у основания пирамиды. «Поставь фургон туда». «Да, господин Владислав». «Тогда хорошо, подождите. Здесь нет двери», — прокомментировал я, и Филимон захихикал под своей гигантской соломенной шляпой, как пожилая бабка с тяжелым случаем бронхита. «Что?» — обругал я его. «Ничего, это здравое наблюдение». Я указал на двух неприятного вида персонажей, наблюдавших за нами с противоположной стороны улицы. «Посмотрите на них», — взревел я. Двое местных нахмурились. «Они собираются ограбить нас до нитки». «Хаэм, ты уверен?» — спросил Филимон, уставившись на странную пару. Северянин и степняк с шоколадной кожей, раскосыми глазами и каменным лицом. «Ты хочешь, чтобы я спросил их?» Я развернулся и ловко вышел на середину улицы. Позади меня Виллис давал рабу грубые указания, пока тот заводил повозку внутрь большой мостобы. «Эй, ты!» — кочевник моргнул и растерянно огляделся. Он понимал, что я говорю с ними, а это был дешевый спектакль. Его друг, напротив, казался готовым сбежать. «У тебя что, языка нет?» — рассердился я на него. «Я? Да, ты!» — кочевник ухмыльнулся, показав четыре хороших зуба в лесу черных кариозных обломков. «Боже мой! Привет, хорошо вооруженный незнакомец», — вежливо сказал кочевник. Я приподнял бровь и зацепил большими пальцами свой кожаный пояс, новое дополнение к моим доспехам, которое удерживало тяжелую сбрую вместе. «Привет», — ровным тоном поприветствовал я его в ответ. «Я разговаривал со своим эхим, другом». Кочевник моргнул, затем уставился на низкорослого Филимона, который все еще сидел на лошади. Филимон приветственно поднял маленькую руку. «Он думает, что вы порядочные граждане», — кивнул я на Филимона. «Граждане», — кочевник и его друг поинтересовались вслух. «Из города», — настаивал я, — «Золотой Рог». «А-а-а», — сказали они оба и дружно кивнули. «Правильно, я, Владислав, как бы представился я, торговец, искатель приключений». «Торговец или искатель приключений, оба». Последовал еще один раунд «Ах и ох, как вас зовут, ребята?» — поинтересовался я, и было слышно, как Филимон хихикнул у меня за спиной. «Я жадный Бунстан», — сказал кочевник, отныне известный как Бунстан. Я взглянул на наблюдающего за нами Филимона и ухмыльнулся. «Это странное имя тебе дала твоя мать?» — спросил я, поворачиваясь к хитро выглядящему Бунстану. «Как и Владислав, такое же странное имя, друг», — возразил Бунстан, и его коллега нашел это забавным. «Это имперское имя», — ответил я, и двое мужчин недоуменно моргнули. «А как имя твоего друга?» «Карман Флинн», — ответил он. «Что за нафиг? Карман как в том, что у меня на пальто, как карманник», — пояснил Флинн. «Пришлось сократить, потому что люди показывали на меня пальцем каждый раз, когда что-то пропадало. Ну, — подумал я, — кто бы их обвинил? Чем ты зарабатываешь на жизнь? Сказать правду?» — спросил Флинн, избегая моего пристального взгляда. «Это поможет», — сухо ответил я. «Я тот, кого называют грабителем, господин», — честно ответил Флинн. «В противном случае был бы известен как карманник», — заметил я, пытаясь сохранить серьезное выражение лица. «Скорее, похититель сумок», — защищал своего друга Бунстан. Филимон чуть не свалился с лошади, безудержно смеясь. Я на мгновение уставился на них. «Вы, ребята, осматривали мой фургон?» «Да, вы ужасно близки к истине, господин», — признался Флинн. «Больше похоже на проявление интереса к ее содержимому», — пояснил Бунстан, академически. «Хаэм, откуда они знают такие слова? Как насчет того, чтобы я дал вам высокооплачиваемую работу?» — спросил я их, хорошенько все обдумав, и достал кошелек. «Но предупреждаю, здесь нет большего бандита, чем я. Нет никого опаснее, кого можно встретить. Допустишь хоть одну ошибку или откажешься от моего предложения, мой старик убьет тебя». «Правда, старик?» — Филимон вздохнул, но подыграл. «Может просто отдать их Виллису? Ему нужно есть мозги, чтобы ускорить регенерацию кожи», — сказал старик. Флинн и Бунстан слушали с открытыми ртами. «Хотя у этих двоих почти нет мозгов», — возразил я, но Филимон пожал плечами не так уверенно. «Мы должны раскроить хотя бы один череп, чтобы быть уверенными». «Ты же знаешь, какой он», — возразил старик. «Подожди, черт возьми, минутку. Флинн запротестовал, вероятно, проклиная себя за то, что не сбежал раньше. «Что за работа?» – быстро спросил Бунстан, очевидно, более практичный из них двоих. «Вы знаете город?» – спросил я их с хитрой ухмылкой, и они дружно кивнули. «Начните с порта, потратьте свое гребаное время, но узнайте все обо всех». Глава 13. Вздернуть его на рее. «Ты мог бы называть меня Ярослав, но не делал этого с самого начала», – сказал я Филимону час спустя. «Я отправил двух бандитов собрать информацию». И тем временем осмотрел Мастабу. «Имперский убийца преследует тебя», – медленно произнес Филимон, кладя шляпу в большую сумку. «Сохранять свое настоящее имя глупо». «Ах, ты был прав», – признал я. «Что заставило тебя передумать? Мне нужно начать с чистого листа. Как ты собираешься сохранить дракона в секрете?» «Я не знаю», – ответил я. «Я не уверен, что я должен». Раб отпер дверь в клетку сухаря, раздвинул простыни и с опаской заглянул внутрь. Виллис сказал что-то, что я пропустил. Они стояли примерно в 10 метрах от нас, внутри пирамиды просторно, хотя и пусто. В это же время раба сбило со ступеньки, на которой он стоял. С несчастным визгом он опрокинулся на спину. Дракончик пролетел над ним и, с истерическим кудахтаньем пронесся по залу, размером с поле. Филимон вздохнул и направился к странной паре. Он похлопал Виллиса по спине, чтобы заставить его остановиться. Труп согнулся пополам от неудержимого хохотаю. Затем пошел помочь перепуганному рабу встать на ноги. Оставшись без дела, я решил отправиться за дракончиком. Я смотрел на плюсы того, что открытый потолок находился на высоте 6-7 этажей. Спустя полчаса, я уже сидел рядом с сухарем, который жевал коровью ногу. Надеюсь, он не сможет взлететь так высоко. Мы закроем двери, и у него есть все это пространство внутри пирамиды. «Какая комната?» Внезапно взорвался Виллис. «Мы внутри огромной мастабы», — объяснил я. «Ха! Он говорит, что это грандиозно, неамбициозный и неумелый герой. Позорное зрелище». Я спокойно воспринял его негодование. «Это размером с 2 городских квартала», — продолжил я, стиснув челюсти. «Мы можем видеть их через улицу». «И что?» — спросил Виллис, у которого еще не сформировался глаз, из-за чего по его щеке потекли капли. «Значит, она достаточно большая». «Ерунда, это нужно снести и построить заново», — страстно спорил Виллис. «Посмотри на эти трещины, стены изношены, и под ней похоронены кости по меньшей мере 9 человек, 2 кошек и гребаного козла». Я потер пальцем точку под носом. «Тебе не удалось убедить меня», — спокойно сказал я Виллису после минутного раздумья. «Только дураки наступают на кости мертвого козла», — зарычал Виллис и бросил в меня сплющенный камень размером с тарелку. Я хладнокровно увернулся, отведя голову в сторону. «Хах!» — труп улыбнулся, открыв ужасный вид. «По крайней мере, ты становишься лучше». «Хорошо, теперь я начну метать клинки». Я застонал от разочарования и уставился на Филимона в поисках помощи, но он хранил молчание. «Поскольку мы не можем начать перекапывать землю в поисках костей, мы оставим сухаря внутри», — спросил я у Виллиса. Труп скрестил руки на груди. «Раб поможет тебе», — добавил я, указав на таращащегося в панике раба. «Он не продержится и дня». Виллис взорвался, и раб чуть не рухнул. Его колени ослабли при этой мысли. «Ахахаха», — Виллис хохотал, наслаждаясь страхом раба. «Да ладно, сухарь в основном безвреден». «Хе-хе, верно, я нервно преуменьшил это. Мой родной идиот безвреден», — объяснил Виллис, и я уставился на дракона, обгладывающую кость коровьей ноги. Сухарь остановился, поднял глаза и затем рыгнул, по бокам его челюсти потекла кровь. «Да, этот раб не выживет, и я съем его мозги, когда он выйдет из себя», — прогремел Виллис, оценивающе глядя на раба. «Ради всего святого, хватит», — я в ярости рявкнул. Раб начал плакать от страха. «Никто не ест ничьи мозги или другие кусочки. Р-р-р-р-р-р-р. Никаких «но» и «если», — настаивал я, свирепо глядя на них обоих по очереди. Виллис тихо смеялся, пока говорил: «Ты остаешься с сухарем, ты мешок с гнильцой. Раб идет со мной», — решил я. Наша первая остановка была на другой стороне пустой грязной улицы. Мы стояли на последнем этаже трехэтажного здания с лестницей из цельного камня. Этажи находились в относительно хорошем состоянии, но были тесными и с маленькими квадратными окнами. Верхняя часть здания была открытой, 3,5 стены. «Когда-то это была сторожевая башня», — прокомментировал Филимон, и я сверху увидел Виллиса. Труп неуклюже переходил улицу. «Что за фигня? Я же оставил его с сухарем. Для чего им нужна была сторожевая башня?» — спросил я, чувствуя, как разочарование сочится из меня. Приглядывать за рабами внутри мастабы, ответил Филимон, доставая свою трубку. Верно, так и было. Ты можешь починить здание? Спросил я все еще дрожащего раба. Хаэм, да кто будет использовать это, господин Владислав? Моя жена, ответил я. Вы приведете свою жену сюда, выпалил раб, и я сурово посмотрел на него. После того, как ты починишь ее, я уверен, ты сделаешь все, что в твоих силах. Здесь нет кухни, ванн. Я оборвал его на полуслове. Одной ванны будет достаточно. Мы поделимся. Найди место для кухни. Преврати верхние этажи в спальни. Ты поставишь ванну у входа? Поинтересовался Филимон. Я подумал, что здесь какое-то недопонимание относительно того, что такое ванна и ее размер. Это беспокойство можно отложить на потом. Я повернулся к рабу. Можем ли мы расширить нижний этаж? Господин Лон-Лон обещал прислать строительную бригаду, как только она освободится, объяснил раб. Это было чертовски расплывчато, подумал я. Я верю, что это можно сделать, добавил огорченный раб с красными от рыданий глазами.